Проект «Неосфера» представляет. Евгений и Любовь Лукины. Разрешите доложить. Солдатская сказка. Михаилу Шалаеву. Глава первая. О воин, службою живущий, читай устав на сон грядущий, и утром ото сна восстав, читай усиленно устав. Рядовой Пеньков? Я! Выйти из строя! Скомандовал старшина, с удовольствием глядя на орла Пенькова. Рядовой Пеньков любил выполнять эту команду. Не было тут ему равных во всем полку. Дух захватывало, как, вбив со звоном в асфальтированный плац два строевых шага, совершал он поворот через левое плечо. Но, видно, правду говорят товарищ старший лейтенант, что все имеет свой предел, даже четкость исполнения команды. А Пеньков в тот раз, можно сказать, самого себя превзошел. Уж с такой он ее точностью, с такой ее лихостью. Пространство не выдержало, товарищ старший лейтенант. Вбил рядовой Пеньков в асфальт два строевых шага, повернулся через левое плечо и исчез. Ну, то есть не то чтобы совсем исчез. Он, как бы это выразиться, и не исчезал вовсе. Ну, в смысле, исчез, но тут же возник по новой. Причем в совершенно неуставном виде, чего с ним отродясь не бывало. Стойка не поймешь какая, на сапогах почему-то краска зеленая, челюсть отвалена, о, аж по третью пуговицу. И что самое загадочное, небритая челюсть-то. Виноват, товарищ старший лейтенант, самоволкой это считаться никак не может. Ну какая же самоволка, если рядовой Пеньков ни секунды на плацу не отсутствовал? Другой вопрос. Где он присутствовал столько времени, что щетиной успел обрасти? О! Разрешите продолжать? Значит так. Повернулся рядовой Пеньков лицом к строю. Душу, можно сказать, в поворот вложил. Глядь, а строя-то и нет. И плаца нет. Стоит он на дне ущелья посреди какой-то поляны, а поляна, что характерно, квадратная. Никак нет. По науке это как раз вполне допустимо. Есть даже мнение, товарищ старший лейтенант, что в одном и том же объеме пространства понапихано миров до чертовой матери. Почему не сталкиваются? А, ну, образно говоря, в ногу идут, товарищ старший лейтенант. Потому и не сталкиваются. Остолбенел рядовой Пеньков по стойке смирно. Молодцеватости, правда, не утратил. Но что остолбенел, то остолбенел. Однако нашелся. Скомандовал себе шепотом: «Вольно разойдись». И стал осматриваться. А местность незнакомая. Гористая и какая-то вроде сказочная. Никак нет, в прямом смысле. Взять хотя ту полянку квадратную. Четыре угла, в каждом углу по дереву. Что на трех дальних растет, не разобрать, а на том, что поближе, разрешите доложить, банки с тушенкой дозревают. 500-граммовые, без этикеток. Так точно, на мясокомбинате. Но это у нас. А там вот так, на деревьях, растительным путем. Вот и я говорю, непредставимо, товарищ старший лейтенант. Ну, смотрит Пеньков. За стволом шевеление какое-то. Сменил позицию, а там волк не волк, крокодил не крокодил. Короче, пупырчатый такой. И землю роет. Воровато и быстро-быстро. Передними лапами. А на травке стоят рядком четыре банки с тушенкой. И надо полагать, свежесорванные. В смазке еще. Изготовился рядовой Пеньков для стрельбы стоя и двинулся к дереву. А тот роет. То ли нюх потерял, то ли просто не ждет опасности с этой стороны. Потом поднял морду, а Пеньков уже в трех шагах. Как пупырчатый присядет, как подскочит, вскочил и обмер. Ну, чисто собачка в цирке на задних лапках. Стоит и в ужасе ест Пенькова глазами. А глаза маленькие, желтые, нечестные. «Вольно!» — враз все смекнув, говорит Пеньков и вешает автомат в положение на плечо. «Кто командир?» Даже договорить не успел. Хотите верьте, хотите нет, а только пупырчатый делает поворот кругом на два счета. Да так ловко, что все четыре банки летят в яму, а сам опрометью куда-то. Аж гравий из-под лап веером. Откуда гравий? Да, действительно, поляна же. А, так там еще, товарищ старший лейтенант, дорожки были гравийные, от дерева к дереву. Ну а на самих-то полянках, понятно, трава. Причем с большим вкусом подстриженная. Коротко, но не под ноль. Ну вот, наклонился Пеньков над рытвиной. Банки как банки. Даже номер на их какой-то изнутри выдавлен. Разница в чем? У каждой по ободку вроде бы брачок фабричный. А на самом деле след от черенка. Обошел Пеньков дерево, смотрит, а листочки-то кое-где к веткам пришитые. Для единообразия, стало быть. Кто-то, значит, распорядился. А то на одной ветке листьев мало, на другой много. Непорядок. Однако, ужасается вдруг Пеньков, мне же сейчас в караул заступать. И тут слышит, за спиной у него как бы смерчик теплый с фырчанием крутнулся. Оборачивается, а там пупырчатый начальство привел. А начальство такое, дед. Да нет, дед в смысле старенький уже, пожилой. Хотя крепкий еще, с выправкой, на отставника похож. А с дедовщиной мы боремся. Это вы верно сказали, товарищ старший лейтенант. Осмелюсь доложить, рапортует, премного вашим внезапным явлением довольны. И тоже, видать, кривит душой. Доволен он. Оробел в конец, не поймет, то ли это рядовой Пеньков перед ним, то ли ангел небесный откуда-то там слетел. Никак нет, никакое не преувеличение. Вы рядового Пенькова по стойке смирно видели? Незабываемое зрелище, товарищ старший лейтенант. Стоит по струнке, глазом не смигнет. Оружие за плечиком сияет в исправности. Подворотничок слепит. Надраенность бляхи проверять только с закопченным стеклышком. А уж сапог у Пенькова... Да какой прикажете, товарищ старший лейтенант. Хоть левый, хоть правый. Кирзавить! А до такого совершенства доведена. Глянешь с носка, честное слово, оторопь берет. Этакая, знаете, бездонная чернота с легким, понимаете, таким млечным мерцанием. Галактика, а не сапог, товарищ старший лейтенант. Рядовой Пеньков. Представляется рядовой Пеньков по всей форме. А сам ненароком возьми, да и скоси глаз в сторону ямы. Ну, дед, понятно, всполошился. Туда тоже глаз метнул. А там пупырчатый на задних лапах елозит. Не знает, от кого теперь банки заслонять. От Пенькова или от дедка этого. «А ну-ка, любезный!» Подрагивающим таким голосом командует дедок. «Подвинь-ка в сторону!» Пупырчатый туда-сюда уши прижал, лоб наморщил, но видит, податься некуда. Отшагнул. Смотрит дед банки. Оглянулся быстро так на Пенькова и с перепугу в крик. «Шкуру спущу!» — кричит. «Смерти моей хочешь? Перед кем опозорил? Пятно на всю округу!» Откуда ни возьмись, еще четверо пупырчатых. Точь-в-точь такие же, никакой разницы. Тоже, небось, банки тайком прикапывали, и не раз. Сели вокруг первого в готовности номер один. Пасти разъявлены, глазенки горят и смотрят в предвкушении на деда. Приказы ждут. А еще гномики какие-то. Как выглядят? Ну, как вам сказать, товарищ старший лейтенант? Гномики и гномики. Пугливые, суетятся. Похватали банки и полезли с ними на дерево. На место прикреплять. «Взять!» — визжит дед. Как четверо пупырчатых на первого кинутся. Шум, грызня, клочья летят. А дед берет культурно так Пенькова под локоток и уводит в сторонку от этого неприятного зрелища. А сам лебезит, лебезит, в глаза заглядывает. Нет, ну каков подлец убивается. Ведь отродясь не бывало, в первый раз, как нарочно. «Разорвут ведь», — говорит Пеньков, останавливаясь. «А у меня так?» — кровожадно подтверждает дед и от усердия выкатывает глаза. «Чуть что в клочья?» «Вы уж когда докладать будете, об этом с банками не поминайте, сделайте милость». И уводит Пенькова все дальше, дальше, вглубь оврага. «Горы?» «Виноват, товарищ старший лейтенант». «Какие горы?» «А, горы! Разрешите доложить. С горами у Пенькова промашка вышла. Не горы это были, а самое, что ни есть, овраг. Просто Пеньков его поначалу за ущелье принял». «Так и не мудрено ж. Ведь что есть овраг, товарищ старший лейтенант? Тот же горный хребет, только наоборот». «О, ты погоди, дед», — говорит Пеньков. «Ты кто будешь-то? Звание у тебя какое?» Дед, немедля забегая вперед, руки по швам, глаза выкачены. «Колдун», — рапортует. «Эх, мать», — думает Пеньков. И пока он так думает, выходят они из овражного отростка в центральный овраг. Ну, вроде как на проспект из переулка. Внизу речушка по камушкам играет, чистенькая, прозрачная. И травяные квадраты вверх по склону ступеньками. «Изволите видеть, перехваченным горлом сипит колдун. Веренная мне территория содержится в полной исправности». И точно, товарищ старший лейтенант, порожки, склончики от ступеньки к ступеньке дерном выложены. На деревьях баночки качаются в изобилии, и под каждым деревом пупырчатый на задних лапах. Спохватывается Пеньков. «Да ведь он меня тогда вечера по оврагу таскать будет». Спохватился и говорит: «Слушай, дед, я ведь не проверяющий, я сюда случайно попал». Колдун аж обмяк, услышав. «А не врешь?» — спрашивает жалобно. «Мне врать по уставу не положено», — бодро и молодцевато отвечает Пеньков. «Эй, там!» — сердито кричит колдун. «Отставить! Ошибка вышла». Ну, по всему овражьему склону, понятно, суета, суматоха. Кто на дерево лезет лишние банки снять, кто что. «Эх, собачья жизнь!» — расстроенно так вздыхает колдун. «Главное, служивый, не знаешь ведь, с какой стороны эта проверка нагрянет. Дерн, видишь, со всего низового овражья ободрали, сюда снесли. А ну как оттуда проверять начнут? Прям хоть обратно неси». «И часто у вас эти проверки?» — интересуется Пеньков. «Да вот пока Бог миловал». «Что, вообще ни одной не было?» «Ни одной», — говорит колдун. «А лет ему, товарищ старший лейтенант, по всему, видать, немало. Колдуны, они ведь завсегда моложе, кажется, чем на самом деле». «Так, может, никакой проверки-то и не будет?» — сомневается Пеньков. А колдун обиделся. «Ну, это ты, служивый, зря. Проверка обязательно должна быть. Как же без проверки?» «Ну, не врубается в ситуацию, товарищ лейтенант. Человеку в караул заступать, а он с проверкой со своей». «Дед», — говорит Пеньков, — «помог бы ты мне отсюда выбраться, а? Служба-то ведь не ждет?» Встрепенулся колдун, глаза было хитрые-хитрые сделались, но как услышал слово «служба», испугался, закивал. «Да-да», — говорит, — «служба, это мы понимаем, не извольте беспокоиться, сам до полянки провожу, сам отправлю». И видно, что Пенькова он все-таки побаивается. Если даже и не проверяющий, все равно ведь непонятно, кто такой и зачем явился. Бляха-то он как сверкает. Двинулись, короче, в обратный путь. «Слушай, дед», — говорит Пеньков, «а че ты так этих проверок боишься? Ты ж колдун». Усмехнулся дед криво, зачем-то вверх посмотрел. «Колдун», — отвечает со вздохом, «но не Господь же Бог». «Ну, это понятно», — соглашается Пеньков. «Бога-то нет. Просто так, из вежливости, беседу поддержать». А колдун вдруг остановился, уставился прямой наводкой и смотрит. «Как нет?» – спрашивает. «А так?» – малость растерявшись, говорит Пеньков. «Нету». «А кто вместо?» «Вместо кого?» «Ну, того, этого, о ком говорим», – понизив голос, поясняет колдун. А глаза у самого так и бегают, так и бегают. «Темный ты, дед», – смеется Пеньков. «В лесу, что ли, рос?» «Никого нет, понял? Ни бога, ни вместо». Обводит колдун диким взглядом веренную ему территорию и начинает до него помаленьку доходить. Тянет потрясенно. «Тут-то я смотрю». «Ну, шутка ли, товарищ старший лейтенант? Столько информации сразу на голову рухнуло. Все равно, что карниз с казармы, помните? Во-во-во. Мне в караул заступать, дед, стонет Пеньков. Пошли, а? Очнулся колдун и сразу куда-то заторопился. Ты, служивый, это, и глаза так прячет. Ты знаешь что, ты уж сам туда пойди, а? Тут ведь рядом, недалеко. Да ты погоди, дед, ошеломленно перебивает Пеньков. А как же я без тебя обратно-то попаду? А как сюда попал, только наоборот, в попыхах объясняет дед. А я побегу, забыл, понимаешь, совсем, дела у меня, служивый, ты уж не обессудь, и рысит уже чуть ли не в припрыжку вниз по оврагу. Странный колдун, подозрительный. А полянку, между прочим, искать пришлось. Они ж все одинаковые, квадратные, еле нашел. Один был ориентир – яма из-под банок. Так они уже ее и засыпали, и травинок понавтыкали. Под деревом, понятно, пупырчатый на вытяжку, опасливо на Пенькова поглядывает, но не давешний, другой. Хотя и одноглазый, хотя и ухо откушено. А потому что увечья, товарищ старший лейтенант, сразу видно давние. Сориентировался Пеньков на местности и приступил. Но это легко сказать, так же, как сюда, только наоборот. А вы попробуйте, товарищ старший лейтенант, из стойки смирно совершить поворот через правое. Смешно сказать. Плечо и отпечатать строевым два шага назад. Спиной вперед, то есть. Да ни почем с непривычки не получится. Опять же, нервничать Пеньков начал. Время-то идет. Это мы с вами, товарищ старший лейтенант, знаем, что на плацу и во враге оно идет по-разному. А Пеньков-то еще не знал. А нервы в военном деле, разрешите доложить, вещь серьезная. Помните того приписника, который на прошлых сборах в фотографа стрелял? Ну как же. 3 километра с полной выкладкой, а потом еще полоса препятствий. Переваливается из последних сил через последнюю стенку, а за стенкой фотограф ждет. Улыбнитесь, говорит, снимаю. А патроны-то боевые. Хорошо, хоть не попал ни разу. Руки тряслись. Так вот, бился Пеньков, аж взмок. Да еще автомат тут мешается. Снял его Пеньков, отложил на травку. Решил сначала, значит, тренаж без автомата провести, а потом уже с автоматом попробовать. А тут сумерки наступили. Во враге-то темнеет быстро. Мрак, товарищ старший лейтенант. Видимость 0. Так, кое-где глазенки желтые сверкнут на секунду, банка о банку брякнет, да еще шум от рытья земли передними лапами, то здесь, то там. Ночная жизнь, короче. И вдруг получилось. Достиг-таки рядовой Пеньков необходимой четкости исполнения. Глядь, стоит он опять перед строем, как будто и секунды с тех пор не прошло. Ну, в строю, понятно, шевеление. Шутка ли? Бойцы на глазах пропадать и появляться начали. Старшина догадался, скомандовал: «Отделение, разойдись!» И все кинулись к Пенькову. Ну, доложил Пеньков, что и как. Старшина в затылке скребет. Рядовой состав тоже удивляется. Не знают, что и думать. Не стрясись такое прямо перед строем, да ни в жизнь не поверили бы. Краска? Какая краска? А, на сапогах зеленая. Так ведь они с колдуном по полянам шли, товарищ старший лейтенант. Травка, значит, слегка пожухла, так гномики ее, видать, подновили слегка. А гуашь, она же маркая. Разрешите продолжать? Есть. Браток, говорит вдруг старшина, а автомат-то твой где? Все смотрят. Нет автомата. Стал быть, бледнее, говорит Пеньков, я его там оставил. Браток, говорит старшина. Ну, а что тут еще скажешь? Сами знаете, за утрату и промотание казенного имущества. Ну, промотания, положим, никакого не было. Но утрата-то налицо. Ясно, короче, что хошь, не хошь, а придется Пенькову туда опять лезть. Стройся, командует со вздохом старшина. Построились, смотрит старшина на орла Пенькова и понимает, что в таком виде орлу Пенькову пространство ни почем не прорвать. Щетина, гуашь на сапогах, да и бляха потускнеть успела. «Отставить!» — командует. Привели Пенькова в порядок, пылинки смахнули. Оглядел его еще раз старшина и говорит: «Ты вот что, браток, возьми-ка еще один боекомплект. Ситуация, она ведь всякая бывает, а ты у нас вроде как на боевое задание идешь». «Зачем ему патроны без автомата?» «Ну а вдруг, товарищ старший лейтенант? Старшина ведь верно сказал. Ситуация, она всякая бывает. О! Отчислили Пенькову под ответственность старшины 2 полных рожка и снова построились. «Ревней! Смирре! Рядовой Пеньков! Я! Выйти из строя! Есть!» Вот когда проверяется товарищ старший лейтенант, насколько развито у бойца чувство ответственности. Вбив в зазвеневший плац 2 строевых шага, рядовой Пеньков со сверхъестественной четкостью повернулся через левое плечо и снова очутился во враге. С первого раза. Глава 2. Нет автомата. Разворошил траву, землю пощупал. Нету. А туда ли я попал вообще? Думает Пеньков. И в самом деле, товарищ старший лейтенант, не узнать местности. Во-первых, в прошлый раз было лето, а теперь вроде как осень. Листья сохнут, желтеют, падают. А во-вторых, бардак, товарищ старший лейтенант. Трава не стрижена, листву сгребать никто и не думает, поляна уже не квадратная, расплылась, съела гравийные дорожки. Зато в траве кругом тропки протоптаны. Раньше, значит, ходили как положено, а теперь ходят как удобно. А автомат кто-то подобрал, не иначе. И хорошо, если так. А то ведь поди пойми, сколько тут во враге времени прошло, пока Пеньков старшине о своих приключениях докладывал. Может, месяц, может, год. А ну как все 5? Проржавел бы в гречневую кашу под открытым-то небом. И направился рядовой Пеньков к ближайшему дереву. Ну, к тому самому. Полпути еще не прошел, а сообразил, что никакая это не осень. Болеет дерево. Мало того, что листья желтеют и сохнут, банки тоже скукожились, помельче стали. Искривленных много, деформированных. Кое-где уже бочок ржавчиной тронут. Под деревом должен бы пупырчатый стоять на задних лапах. Пусто. Возле самых корней норы какие-то, земля пучками. «Эй, есть кто-нибудь?» — говорит Пеньков. В одной из нор что-то заворочилось и вылезает пупырчатый. Но какой! Уж на что Пеньков неробкого десятка. И то попятился. Бегемот, честное слово. Лоб низкий, глазенки злобные, загривок прямо от ушей растет. Уставился на Пенькова. С четверенек, правда, не встает, но видно, что колеблется. Не встать ли на всякий случай? «Слышь, браток», — дружески обращается к нему Пеньков, «ты тут на полянке автомата моего случаем не видал?» Ошибка это была, товарищ старший лейтенант. Явный тактический просчет. Как услышал пупырчатый, что добром о чем-то его просят. Засопел, скосомордился, зарычал в том смысле, что «гуляй, мол, свободен». И снова в нору полез, кормой вперед. Что это они так разболтались? Озадаченно думает Пеньков. Может, колдун помер? Постоял перед норой и решил не связываться. Ну его, уж больно здоровый. Повернулся и пошел в сторону центрального оврага. Ну, тем путем, что в прошлый раз они шли. Доберусь, думает, до речки, а там уж выспрошу, где этого колдуна искать. Идет и головой качает. Во что овраг превратили? Больно смотреть. Там банка пустая лежит, ржавеет. Там деревце в неположенном месте проклюнулось. А сорняки по обе стороны все выше и выше. Вот уже и в человеческий рост пошли. И тут из-за поворота тропинки выкатывается ему навстречу гномик. Счастливый, сияет. А в руках помятая банка сгущенки с пятнышком ржавчины. То есть не сгущенки. Какой сгущенки? Тушенки, конечно. Хотя... Ну, точно, товарищ старший лейтенант. Там и сгущеночные деревья тоже были. Только у них плоды и белые, и помельче. Граммов на 300. Так вот, увидел гномик Пенькова и перепугался. Стал быстренько на четвереньки, сделал одно плечико выше другого и робко, неубедительно так, зарычал. Пупырчатым, что ли, прикинуться хотел? Неясно. «Ты больной или голодный?» – прямо спрашивает его Пеньков. Гномик ужасно смутился, встал с четверенек и, чуть не плача, протягивает банку Пенькову. Пеньков его не понял. Чей паёк? Мой. А чё ж ты его мне суёшь? Всё равно ведь отымешь, рыдающе говорит гномик. Порядочки, думает Пеньков. А где живёшь? В яме. Да вижу, что в яме. Далеко это? А вот за бурьяном. Тогда пошли, говорит Пеньков. Ну чё уставился? Провожу тебя до твоей ямы, чтобы банку никто не отобрал. А ты мне по дороге расскажешь, что у вас тут во враге делается. А ты кто? Спрашивает пораженный гномик. Поглядел на него Пеньков. Вроде малый неплохой, забитый только, запуганный. Зови Лешей. А пока до ямы шли, товарищ старший лейтенант. Гномик ему такого понарассказывал. Короче, эти две расы, в смысле гномики и пупырчатые, живут во враге издавна. И каждая имеет свои национальные традиции. Так вот, пупырчатые в последнее время обнаглели в конец. Нарыли, понимаете, нор под деревьями, живут в них целыми сворами, а деревья от этого сохнут, пропадают. А крайними опять выходят гномики. Дескать, не поливали. А попробуй полей, не дай бог нору зальешь кому-нибудь. Пополам ведь перекусят. Гномикам товарищ старший лейтенант вообще житья не стало. Придешь за банкой за своей, за положенной. Так он еще и не дает, куражится. Скучно ему. Обойди, рычит, вокруг дерева на руках. Тогда посмотрим. Обойдешь, а он все равно не дает, придирается. Не стой, мол, руки пошел. Никак нет, товарищ старший лейтенант. Человеческой речью пупырчатые не владеют. Рычат, рявкают по-всякому. А как их гномики понимают? А куда денешься, товарищ старший лейтенант? Приходится. Вот и Пеньков тоже возмутился, не выдержал. А куда ж колдун смотрит-то? И тут выясняется интересная деталь. Оказывается, колдун уже 3 года как во враге не показывался. Раньше-то при нем пупырчатые какие были? Ребра одни, с позвоночником. Нет, воровать они, конечно, и тогда воровали, но хотя бы жрать боялись наворованное. Чуть поправишься, улика налицо. Что же все-таки с колдуном-то, а? Размышляет вслух рядовой Пеньков. А я так думаю, говорит гномик, и в глазах у него начинает светиться огромное уважение, что у колдуна сейчас какие-то серьезные дела, такие серьезные, что нам и не снились. А вот закончит он их, поглядит, что во враге делается, и строго пупырчатых накажет. Хорошо, если так, думает Пеньков. Хуже, если помер. Добрались до ямы. Яма как яма, на 4 гномиков рассчитанная. Живут 6. Остальные 5, правда, временно отсутствуют. На работах где-то. А у этого, что с Пеньковым, его, кстати, Голиафом зовут, у него вроде как отгул. Да нет, товарищ старший лейтенант, нормальный гномик, ростом чуть выше автомата. А Голиафом его зовут не потому, что здоровый, а потому, что в лоб то и дело получает. Спустились они в яму, банку в уголке прикопали, сидят, беседуют. Так значит, говоришь, 3 года уже, хмурится Пеньков. Или 4, неуверенно отвечает гномик. Да вот сразу после проверки... А-а-а, говорит Пеньков, оживившись. Так значит, все-таки была-таки проверка. Была, подтверждает гномик. Сам-то я, правда, не видел, но, говорят, была. Любопытство разобрало Пенькова. Слушай, а как проверяющий выглядел? Проверяющий? С тихой улыбкой восторга говорит гномик. Высокий, выше колдуна, в одеждах защитного цвета, пуговицы сияют, бляха с солнышком, а уж сапоги у него. Тут смотрит гномик на Пенькова, умолкает и, затрепетав, начинает подниматься в стойку смирно. «Да сиди ты с досадой», — говорит Пеньков. «Тоже мне проверка. Никакая это была не проверка. Я это был». Сел гномик, дыхнуть не смеет. Держит равнение на Пенькова. «Сказано тебе вольно», — сердито говорит Пеньков. «А про автомат, про мой, ты ничего не слышал?» «Не знает гномик, что такое автомат». «Пришлось объяснить». «Нет», — отвечает, подумав. «Про реликвию слышал, а вот про автомат ни разу». Насторожился Пеньков. «А что за реликвия?» «А реликвия, товарищ старший лейтенант, следующая. Во-первых, черт его знает, что это такое. Во-вторых, Слышно о ней стало года 3-4 назад. То есть по времени вполне совпадает. В-третьих, известно, что стоит она в некой пещере, а пещера эта находится аж в низовье овражья, за ободранной пустошью. И многие в эту реликвию верят. «А как она хоть выглядит?» – допытывается Пеньков. «Ствол есть? Затвор есть?» «Может, и есть», – вздыхает гномик. «Одним бы глазком на нее взглянуть», – задумался Пеньков. «А как считаешь?» – спрашивает. «Знает колдун, где сейчас мой автомат?» Гномик даже встал от почтительности. «Колдун знает все», – объявляет торжественно. «Знает он там с Редькой 10», – недовольно говорит Пеньков. «Шо ж ты думаешь, я с ним не беседовал?» Гномик брык и в обморок. Не привык он такие вещи про колдуна слышать. Минут 8 его Пеньков в сознание приводил. «Хлипкий народец, товарищ старший лейтенант, не строевой». Оживил его Пеньков, поднял, к стеночке прислонил. «А далеко отсюда этот ваш колдун живет?» – спрашивает. «День пути», – слабым голосом отвечает гномик. «Только там не пройдешь, пупырчатых много». «Сомнительно?» «Виноват, товарищ старший лейтенант, что именно сомнительно?» «Ах, в смысле, почему колдун в прошлый раз так быстро явился к Пенькову, если день пути?» «Ну, трудно сказать, товарищ старший лейтенант. Видимо, по каким-то своим каналам. А может, просто рядом околачивался. В общем, так Голька», — говорит Пеньков. «Голька — это уменьшительно-ласкательное от Голиафа. Пойдем-ка мы к колдуну вместе. Я его про автомат спрошу, а ты все, что мне рассказал, ему расскажешь. Надо с этим бардаком кончать». А сам уже изготовился гномика подхватить, когда тот в обморок падать начнет. И верно, зашатался гномик, но потом вдруг выправился, глаза вспыхнули. «Да, — говорит, — пойду, должен же кто-то ему сказать всю правду о пупырчатых!» И брык в обморок. А Пеньков уже руки успел убрать. Ну, оживил его по новой и двинулись. «А чё тянуть? Глазомер, быстрота и натиск!» Поначалу гномик этот, глядя в дорогу, показывал. А как тропинки знакомые кончились, шаг, конечно, пришлось убавить, а бдительность удвоить. Вышли в центральный овраг. Та же картина, товарищ старший лейтенант. Речка по камушкам банки ржавые перекатывает, о террасах-ступеньках одна только легкая волнистость склонов напоминает. «Ну и куда теперь?» – спрашивает Пеньков. Оказалось, вверх по течению. Колдун, по слухам, живет в самом начале центрального оврага. Бункер там у него, что ли? И тут товарищ старший лейтенант вспомнил Голиаф, что банку-то они как в углу тогда прикопали, так и оставили. Но не возвращаться же. Зашли-то далеко. «Плохо дело», — думает Пеньков. «Дневной переход на голодный желудок — это уже не служба, а так несерьезность одна». «Слышь, Голька», — обращается он к гномику, «а банку эту тебе на сегодня выдали?» что ты?» Голька на него даже ручонками замахал. «Банка — это не на день, это на неделю». «Ни черта себе!» — говорит Пеньков. «Выходит, за эту неделю ты уже все получил?» «Ну да, за эту», — слабенько так усмехается Голиаф. «Это за позапрошлую, и то еле выпросил». «Ага», — говорит Пеньков и начинает соображать. Сообразил и говорит. «Слышь, Голька, а как пупырчатые определяют, кому положена банка, а кому нет?» «А по ребрам», — со вздохом отвечает Голиаф. «Тут такая тонкость, товарищ старший лейтенант. Если гномик возьмет вдруг и помрет с голоду, то у пупырчатых из-за него могут быть крупные неприятности. Но, конечно, могут и не быть». Продолжают, короче, движение. От деревьев на всякий случай держатся подальше. А если услышат, что кто-то по тропинке навстречу ломится, то прячутся в бурьян. Причем прятаться все труднее. Сорняки заметно ниже стали. И поляны тоже. Мало-помало некую слабую квадратность обретать начинают. Оно и понятно. К начальству ближе и порядку больше. Ну и, наконец, все. Пришли. В смысле, трава дальше стриженная, и не демаскироваться просто невозможно. Присели в бурьяне, наблюдают за ближайшим деревом. «Нет», — говорит минут через 5 Пеньков, — «не могу я этот бардак видеть». Достал из голенища бархотку и придал сапогам надлежащую черноту с молечным мерцанием. Значит, так Голька инструктирует. Посиди здесь немного, а потом иди и проси банку. Она тебе тоже положена. Поднимается и в рост твердым начальственным шагом направляется к дереву. Пупырчатые из нор вылезли, пасти поотворяли, смотрят. «Встать!» — рявкает рядовой Пеньков. «Смирно!» Опешили пупырчатые, переглянулись. Ну и, как всегда, товарищ старший лейтенант, нашелся один слабонервный. Встал. А за ним уже и остальные. Трудно им с непривычки на задних лапах, но ничего. Стоят, терпят. «Кто дневальный?» — гремит рядовой Пеньков. «Какую команду положено подавать, когда подходит старший по званию?» «Как может быть рядовой старшим по званию?» «Ну, это с какой стороны взглянуть, товарищ старший лейтенант? Взять, к примеру, наш деревянный. Уж, казалось бы, мельче денег не бывает. А если перевести на лиры?» «Вот то-то и оно! Так неужели же один наш рядовой не стоит десятка ихних пупырчатых?» Ну, проходит Пеньков вдоль строя, и никакая мелочь от его глаза укрыться не может. «Как стоишь? Носки развернуть по линии фронта на ширину ступней, ноги в коленях выпрямить, живот подобрать!» «Подобрать, я сказал, живот!» И тычет пупырчатого кулаком в бронированное брюхо. Тот бы и рад втянуть брюхо, да куда его втянешь такое-то? А у главаря их, правофлангового, еще и клок волос торчит на затылке. Вознегодовал Пеньков. «Это еще что за плацдарм для насекомых? Сбрить?» «Есть!» — с перепугу рявкает пупырчатый. «Вот что значит дисциплина, товарищ старший лейтенант. Животное ведь носорог носорогом, и то человеческий голос прорезался. А тут Гляв подходит робко, бочком. Пеньков и на него сгоряча пса спустил. Вернул к бурьяну, потребовал подойти и попросить банку как положено. Ох, как не хотелось пупырчатому-то банку отдавать. Взялся было за искривленную с ржавым бочком, но покосился на Пенькова и передумал. Полновесную сорвал, чистенькую. Выждал Пеньков, пока Голька с банкой отойдет подальше, и скомандовал. «Вольно! Продолжайте по распорядку!» Волосатый пупырчатый с облегчением опустился на четвереньки, перевел дух и так рыкнул на остальных, что разлетелись все вмиг по норам. Догнал Пеньков Голиафа. «Ты колдун!» — с трепетом говорит ему гномик. «Какой там колдун?» — хмурясь отвечает Пеньков. «Жить надо по уставу. Вот тебе и все колдовство». Между прочим, глубокая мысль, товарищ старший лейтенант. Глава третья. Но в световой день они, конечно, не уложились. А ночной марш в условиях оврага – это разрешить отложить дело гиблое. Пупырчатые, товарищ старший лейтенант, в темноте видят, как кошки. А вот у гномиков наоборот. Чуть сумерки и сразу куриная слепота. Стали думать, где ночевать. Пеньков предложил было нагрянуть с проверкой в какую-нибудь нору, нагнать на пупырчатых страху и остаться там на ночь. Но, во-первых, чем страх нагонять-то? Позднее время, пуговицы с бляхой отсияли и не впечатляют в сумерках. А во-вторых, Гляв, пока ему Пеньков эту свою мысль излагал, три раза в обморок падал. Хошь, не хошь, а приходится продолжать движение. Чернота кругом. Ногу ставишь, не видишь куда. Ну и поставили, в конце концов. Хорошо, хоть высота была небольшая. Без травм обошлось. Вроде бы яма. Довольно просторная. И, похоже, пустая. Фанеркой почему-то перегорожена. А пощупали в углу гномик. Скорчился, трясется. Почувствовал, что щупают, и в крик. «Я селекционер! Я селекционер!» «Обязательно вопить надо, раз селекционер?» Сердито спрашивает так Пеньков. Удивился гномик, замолчал. Но дрожать все еще дрожит. «Ну и что ты тут, селекционер, селекционируешь?» «Оказалось, деревья!» Так вот, товарищ старший лейтенант, оказывается, и тушеночные, и сгущеночные, и разные прочие, все это на поверху выращено гномиками. Народец-то, оказывается, талантливый, хоть и забитый. Угнетаемое национальное меньшинство. А может и большинство. Кто их там когда считал? и им же, главное, вредительство шьют. Нарочно, дескать, такие деревья вывели, что стоит под ними только нору вырыть, так оно уже и сохнуть начинает. Чистая дискриминация, товарищ старший лейтенант. Да. А этот, которого в углу нащупали, он, значит, как раз и занимается селекцией. Ну, там, прививает одно к другому, опыляет по-всякому. За это ему банку в неделю выдают аккуратно. И яма у него попросторнее. Ну, слово за слово, осмелел селекционер, разговорился. Даже, кажется, расхаживать стал по яме. Голос в темноте туда-сюда мотается. Пощупал в углу пеньков, точно, нет гномика. Одна только вмятина от него. «Главная наша беда, — излагает из темноты селекционер, — что мало банок. Банок должно быть много, и тогда всем будет хорошо. Пупырчатые полюбят гномиков, гномики полюбят пупырчатых. Это когда ж такое будет?» Раздается тут развязный такой голос из-за фанерной перегородки. «Скоро, очень скоро! — запальчиво восклицает селекционер. Вот только новое дерево выведу, банок на нем будет видимо-невидимо. Нор под ним будет видимо-невидимо». Еще развязнее отвечает голос из-за перегородки. Очень странный голос, товарищ старший лейтенант. Гномики обычно разговаривают тихо, почти шепчут. А пупырчатые человеческой речью, как я уже докладывал, не владеют. Тот случай в строю – редчайшее исключение. Чудо, можно сказать. «Кто это у тебя там?» спрашивает Пеньков. «Да помощник», смущенно так говорит селекционер. «Талантливый мальчуган, только испорченный сильно». «Понятно», говорит Пеньков. «Вы мне вот что, ребята, скажите. До колдуна далеко отсюда?» «А колдуну все до фени», тут же встревает голос из-за перегородки. «Он проверяющему взятку сунул». Рядом в темноте бум. Глухо и мягко, словно тючок с метровой высоты упал. Голиаф, конечно. «Молчи!» – вне себя кричит селекционер. «Я тебя по доброте покрываю! Ты нарочно в прошлый раз сгущенку к тушенке привил!» «Ничего себе!» – ошеломленно так думает Пеньков. «Что это они, с ума тут посходили? Когда он мне взятку давал?» «Ну и привил!» – нахально отвечает испорченный мальчуган. «А что мне терять? Меня вон сожрать обещали. И сожрут!» «Ну, ребята», – покачав головой, говорит Пеньков, – «мое дело, конечно, сторона, но пора вам, по-моему, отделяться нафиг». В темноте шорох. Голиаф очнулся и на ноги подымается. «Куда-куда отделяться?» – робко так переспрашивает хозяин ямы. Объяснил Пеньков. И тут же бум-бум – селекционер с Голиафом. «Что, уже отделились?» – спрашивает наглец из-за перегородки, хотя прекрасно ведь понимает, что произошло. «Да нет, какой сепаратизм, товарищ старший лейтенант? Ну, сами подумайте, где Россия и где враг?» И потом Пеньков же сразу оговорился. «Мое, мол, дело сторона. Просто дружеский совет. Да и не совет даже, а так, ну, сочувствие. Обидно же за гномиков-то». «Короче, в яме и заночевали. Подъем сыграли чуть свет. Утро, товарищ старший лейтенант, прям-таки лучезарное. Речка разлилась аж до того берега. Дали кругом расстилаются». «Так точно, во враге». «Ну а почему нет, товарищ старший лейтенант?» «Впереди, да, согласен, впереди овраг смыкается. А если оглянуться, то там он, напротив, расходится. Расходятся до бесконечности. Есть такое явление в природе. Два луча, например, из одной точки. Так что если в ту сторону, то расстилающиеся дали там вполне могли быть. И даже были». К полудню добрались до колдуна. Бункер, не бункер, но что-то вроде. Одной гранатой развалить можно. В предбаннике пупырчатая сидит. «Так точно, не пупырчатый, а пупырчатая». «Виноват, товарищ старший лейтенант, иногда очень даже хорошенькие попадаются». «Ну, пока, конечно, хайлу не откроют». «Ну, Пеньков парень бравый, видный, подмигнул, потрепал это к игриво по холке. Та дура и растаяла». Прошли в бункер, а там еще один пупырчатый. Да такой, что и смирно ему не скомандуешь. А скомандуешь, все равно толку не будет, потому что потолок в бункере низковат. «К колдуну с докладом», говорит рядовой Пеньков. А мордоворот этот вроде и не слышит. Смотрит с веселым удивлением на съежившегося Голиафа и как бы прикидывает, сразу его сглотнуть или погодить немного. Говорит Пеньков, ты на него так не смотри, это со мной. И в желтеньких глазенках у Пупырчатого сожаление. Поглядел еще раз на Голиафа, вроде даже вздохнул и нехотя отвалил корму от стенки. А там дверца, к колдуну, видать. Хотели оба пройти, но они тут-то было. Пенькова Пупырчатый пропускает, а на гномика рыщит. Нет, и все. Что тут будешь делать? Ладно, говорит Пеньков, придется тебе, Голька, в предбаннике подождать. Если кто обидит... И тут Пеньков поворачивается и пристально смотрит в глаза Пупырчатому. Скажи мне, голову буду свертывать против резьбы, чтоб раз и навсегда. Вошел. Лежит колдун живехонький на диванчике и глядит в потолок, умиротворенно чему-то улыбаясь. Увидел Пенькова, обрадовался. «А, служивый, здорово, здорово!» «Здоровее видали!» — холодно так ему отвечает Пеньков. «Ты что же делаешь, дед?» «А что такое?» «Да то самое! Во враге-то, а? Бардак? Пупырчатые, а? Кровь пьют шлангами, хрящ за мясо не считают!» «Быть того не может», — лукаво отвечает колдун. «Мне об этом никто не докладывал». «Еще бы они тебе сами на себя стучали», — говорит Пеньков. «Ты на гномиков посмотри. Пропадают гномики-то. Ведь до чего дошло? Селекционеры и те впроголодь живут». «Да, да», — прикинувшись озабоченным, говорит колдун. «Вот это действительно безобразие. Я и сам, знаешь, собирался селекционерам ставки поднять». «Да разве в одних селекционерах дело?» – перебивает его Пеньков. «Я вон гномика с собой привел. Он тебе больше моего расскажет». «Не-не-не-не-не», – испуганно говорит колдун. «Ни в коем разе. Сам говоришь, порядок должен быть. А по порядку это не ко мне. Это к моему заместителю по гномиковым делам». «Это какой же заместитель?» – спрашивает, ужаснувшись, Пеньков. «Это тот, что ли, мордоворот за дверцей?» «Да он же гномиков живьем глотает, по нему видно». «Строг», — бодро соглашается колдун. «Что строг, то строг. Пожаловаться не могу». «Ну, дед», — говорит Пеньков, — «ну, завалил ты службу». Сбросил колдун ноги на пол, сел, руки в бока упер. «Ну и завалил», — признает он с вызовом. «И что мне за это будет? Бога-то ведь все равно нет». «Вот так, товарищ старший лейтенант, верно поэт предупреждал. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Это нам с вами, что есть Бог, что его нет, устав помним и службу знаем. А такие вот, как этот колдун, он пока грозу чувствует, вроде бы ничего служит, но как только понял, что начальства над ним нету, все, рви провода, топчи фазу». «Вот это удружил я гномиком», — думает Пеньков. «Ну ладно», — говорит он, вроде бы остывая. «Бог с ним, с Богом. Я ведь к тебе по другому делу-то. Вот когда я в прошлый раз здесь был, у меня такая штука, помнишь, на плече висела? Автоматом называется». «Ну?» — соображая, говорит колдун. «Ну так вот, оставил я его здесь, а вещь казенная, я за нее отвечаю». «Ты думаешь, почему я вернулся-то?» Обрадовался колдун. «Ну вот, — говорит, — сам на сознательность давишь, а сам казенные вещи бросаешь, где попало». «Не твоя печаль, — отвечает Пеньков. Я бросил ей и отвечу. Ты мне лучше скажи, он не у тебя тут случаем?» «Кто?» «Автомат». «А что, на месте нету?» «Да нету. Смотрел». «Ну, значит, подобрал кто-нибудь, — говорит колдун». «А кто?» «А кто ближе, тот и подобрал». «Ага», — размышляет Пеньков. «Значит, скорее всего, тот Пупырчатый из-под ближнего дерева. Зря я тогда с ним до конца не разобрался». «Погоди-ка», — говорит, — «а вот болтают еще реликвия какая-то где-то там у гномиков появилась. Может, автомат? Как думаешь?» «А Бог ее знает», — беззаботно так отвечает колдун, тонко давая понять, что помнит он про отсутствие Бога. А, думает Пеньков, была не была. Попробуем взять на пушку. Слышь, дед, говорит, а ведь я в прошлый раз нарочно тебе соврал. Вижу, развел, понимаешь, показуху. Дай, думаю, совру, что Бога нет. Так что погорел ты, дед. Нет Бога, кроме Бога, а я проверяющий его. Уставился колдун на Пенькова и ну хохотать. «Ой, не могу!» — одной рукой отмахивается, другой слезы утирает. «Ой, распотешил служивый! Ой, уморил! Да ежели бы Бог был, он меня давно бы уже громом пришиб! Так что ступай, служивый, ступай, ищи свое имущество, а то влетит!» «Ну ладно, дед!» — в сердцах говорит Пеньков. «Ну ладно, только имей, дед, в виду, отыщу автомат, тебя первого в расход выведу!» «А большой расход?» — с хитрецой так спрашивает колдун. «Ну, темный, видать, неграмотный». «А вот найду, узнаешь!» — отрезал рядовой Пеньков и вышел, хлопнув дверью. Глава 4. Вышли из бункера. «Ну что?» — слабеньким голосом спрашивает Голиаф. «Накажет?» «Кто?» «Колдун». «Кого?» «Пупырчатых». Оглянулся Пеньков на бункер, насупился. «Ага, — говорит, — накажет. Со временем. Давай-ка, Голька, подтянись, чтобы морда была бодрая, от колдуна идем». «Все по уставу, товарищ наш лейтенант. Присутствие духа солдату терять не положено ни в коем случае. Пересекли стриженную зону с бодрыми мордами, ну, а в бурьяне уже призадумались». Согласитесь, товарищ старший лейтенант, было над чем призадуматься. И вдруг где-то совсем рядом шум, гам, визг. «Ложись!» Залегли. «Жди здесь!» — тихо командует рядовой Пеньков и ползет на шум. Выглянул из-за куста. А там чистое побоище, товарищ старший лейтенант. Гномиков нет, одни пупырчатые. «Ну, разборка разборкой!» Шерсть летит, хвосты хрустят, ухо лежит выплюнутое. Подивился Пеньков на такое дело и пополз обратно. «Ничего себе, — говорит, — выходит, они у вас и друг друга тоже?» «Еще как, — вздрагивая, — отвечает Голиаф, — дня не проходит, чтобы не погрызлись». «А им-то чего делить? — недоумевает Пеньков. — Да деревья!» И выясняется еще одна тонкость. Оказывается, пупырчатые гномиков даже из-за врагов не считают. Да оно и понятно, товарищ старший лейтенант. Ну, сами подумайте, ну какой из гномика враг, если он даже укусить никого как следует не может? Так что главный враг пупырчатых – сами пупырчатые. Отъелись, размножились, а деревьев-то не прибавляется. Вот и рвут друг друга, почем зря. Ну, а гномикам в такой ситуации главное не подворачиваться. Подвернешься – перекусят. «Ладно, – думает Пеньков, – это мы учтем». Дали здоровенный крюк и обошли драку стороной. Потом еще одну, потом еще… Верите ли, 4 драки обходить пришлось. Видно, в прошлый раз, когда к колдуну направлялись, просто день тихий выдался. Ну и подзадержались, конечно. К Голькиной яме вышли аж на следующее утро. И то ли выходной у них там во враге, то ли что, но только полна яма гномиков. Один столбиком, как суслик, сидит в уголочке, и в глазах у него что-то такое теплится. Не то мечта, не то надежда. А два других кусок фанерки не поделили. Стоят нос к носу на четвереньках. Одно плечико выше другого и трусливо так друг на друга рычат. Да там рычание смех один, горлышки трепещут, лягушачья трель получается. И здесь бардак, с горечью думает Пеньков. Спрыгнул он в яму, поставил дручунов по стойке смирно и назначил во внутренний наряд. «Яму прибрать, — командует, — чтобы все как у кота блестело, за ведром и шваброй бегом, арш!» И поворачивается к тому, кто столбиком сидит в уголочке. «А ты, сачок, чё размечтался?» «Стать!» «Нельзя ему!» — умоляюще шепчет из-за плеча Голиаф. Ну, гномик растерялся, встал, а под ним, можете себе представить, яйцо. Большое такое, круглое. Гномики-то, товарищ старший лейтенант, оказывается, яйцекладущие. И пупырчатые, кстати, тоже. Виноват, смущенно говорит Пеньков. Вольно, браток, давай, высиживай дальше. Тут вернулись дневальные с ведром и шваброй. Откуда там ведро со шваброй? Так как же без них, товарищ старший лейтенант? Вернулись, значит, дневальные. Они, кстати, братьями оказались. Одного Иоанн зовут, другого Яков. Приборочку провели, все блестит, как у кота. Банку ту забытую в уголке откопали. Пеньков сам паёк разделил на всех по-честному. Гномики на него чуть ли уже и не молятся. Никак нет, товарищ старший лейтенант. Ни на что не намекаю. Вполне нормальные уставные отношения. А что зовут их так? Да мало ли кого как зовут. Вон, во второй роте. Ефрейтор Дракула. Так что ж его теперь, осиновым колом, что ли? Словом, во второй половине дня вывел их Пеньков в разведку. В смысле, Голиафа вывел и этих двух братьев. А тот, что на яйце, тот, понятно, в яме остался. Ну, залегли, наблюдают. До дерева 20 метров. Все как на ладони. 3 норы у самых корней. А на поверку 1 нора с 3 выходами. Вроде как на случай облавы. А под деревом вовсю бартер идет. Разгул теневой экономики в чистом виде. Приходит, скажем, пупырчатый с 10 банками сгущенки. В чем несет? А в этом, как его, то есть отставить. Они же сумчатые, товарищ старший лейтенант. Так точно, яйца кладущие, но сумчатые. Набьет мародер сумку банками и идет, брюхо по земле волочит. Ни вида, ни выправки. Тьфу. Как торгуются? А как гномики в яме? Станут нос к носу и давай рычать, визжать, зубами клацать. Ну, думаешь, сейчас друг другу в горло вцепятся? Нет, ничего. Иногда только, если чужак зарываться начинает, из норы еще 2 пупырчатых вылезают и так неодобрительно на него смотрят, хвостами подергивают. Ну, тот, ясно, сразу идет на уступки. Цены? Да какие там цены, товарищ старший лейтенант? Что хотят, то творят. Одному мордовороту, например, за 4 сгущенки 4 тушенки отдали, чтоб не связываться. А пришел другой похлипче. Так они ему за 5 сгущенок всего 2 тушенки со скрипом отчислили. Да еще догнать хотели, обратно 1 отобрать. Закон джунглей, товарищ старший лейтенант. Куда ж там гномикам соваться с пустыми-то руками? Ну, пронаблюдали до сумерек и вернулись в яму, так ничего и не выяснив. Автомат, если его, конечно, пупырчатые подобрали, он либо где-нибудь в норе припрятан, как особо редкий предмет, либо они его уже на что-нибудь поменяли. Ну, будь это на стриженной территории, где порядку больше, можно было бы проверку учинить. А здесь, в глубинке, это, конечно, не пройдет. Наутро опять залегли. Поначалу все было как вчера. А потом прибегает пупырчатый со свежеперебитым хвостом. «Наших бьют!» – визжит. «Так точно, не владею». «Так он же не по-человечески визжит, товарищ старший лейтенант. Он по-своему. Просто по характеру визга понятно, что где-то их уже бьют. Ну, пупырчатые тут из нор повылетали и рысью, как казачья сотня, туда, где бьют. А самого небоеспособного сторожить оставили». «Ага», – думает Беньков. «Перелезаем к дереву!» – командует шепотом. «Яша, ползешь справа, а ты, Ваня, слева. Боец Голиаф, вы пока остаетесь на месте. А подам знак, подходи так, будто банку просить идешь. Задача ясна? На получетвереньках вперед!» Все-таки, если с гномиками этими подзаняться, товарищ старший лейтенант, ну там, уставами, строевой подготовкой, толк будет. Команду выполнили любо-дорого посмотреть. Яша справа, Ваня слева, а Пеньков с тыла. И все на получетвереньках. Встал Пеньков за деревом, отмахнул рукой. Подходит Голька к норам и начинает вежливо покашливать. Из норы рычание. Потом высовывается пупырчатый. В глазенках радость. А, дескать, вот кого я сейчас вокруг дерева на руках погоняю. И тут ему рядовой Пеньков сапогом в ухо. Как? Грубейшее нарушение устава? Ну, тут поспорить можно, товарищ старший лейтенант. С одной стороны, да. Вроде бы грубейшее. А с другой, если посчитать овраг за глубокий тыл предполагаемого противника, то приходится признать, что рядовой Пеньков действовал в данном случае решительно и даже отважно. Оглушил, короче. Ну, дальше как водится. 3 метра капронового шнура, в пасть вместо кляпа подушку забили. Откуда подушка? Да оттуда же, откуда 3 метра капронового шнура, товарищ старший лейтенант. Связали, короче, все 4 лапы одним узлом и оттащили в кусты. Ваню с Яшей оставили на... Да что вы, товарищ старший лейтенант, на каком стрёме? На подстраховке оставили. Во. Оставили, значит, их на подстраховке, а сами с Гулькой в нору. Ну, я вам доложу, нора. Кафель кругом. Полировка чешская. Откуда взяли? Не могу знать, товарищ старший лейтенант. Врать не хочу. Тоже надо полагать. На банки выменили. А банок, видимо-невидимо, любых. И тушенка, и сгущенка, и кофе. Ну, а про гуашь и говорить не приходится. Так точно, гуашь. Зачем? Ну, интересное дело, товарищ старший лейтенант. А зачем нам литература? Зачем нам искусство вообще? Жизнь подкрасить? Ну, так и у них. С этими деревьями разрешите доложить интересная история. Раньше они среди пупырчатых не котировались, так что заведовали ими гномики. Ну, а потом, когда у пупырчатых при попустительстве колдуна демографический взрыв произошел, тогда и гуашь в дело пошла. Гномиков из-под деревьев повышибали, ну и как результат качество у гуаши, конечно, ухудшилось. Вскроешь банку, а там наполовину воды, наполовину ржавчины. Покрасишь, скажем, от тоски бурьян, а он еще хуже становится, чем раньше был. Все есть, короче, одного только нет – автомата. Так точно. И под полировкой смотрели. Нету? Ну, нет, значит, нет. Взяли по паре банок. Почему мародерство? Трофей! Взятый с боем трофей! А пупырчатого того в кустах связанного и бросили. Свои вернутся, развяжут. А может, и так сожрут, не развязывая. Вернулись к яме. А там гномики ликуют. Вылупился, кричат, вылупился. То, что раньше на яйце сидел, сияет. Остальные тоже, но уже с легким таким, знаете, оттенком зависти. Любопытно стало Пенькову. А ну-ка, покажите, говорит, кто это там такой вылупился? Расступились гномики, смотрит Пеньков и глазам своим не верит. Представляете, товарищ старший лейтенант, сидит среди обломков скорлупы маленький пупырчатый. Ну да, пупырчатый, а никакой не гномик. Вот тут-то и прозрел рядовой Пеньков. Он-то думал, что это 2 разные расы, а на поверху выходит 1. И никто толком не знает, кто у кого вылупится. Может, и пупырчатый у гномика, а может, и гномик у пупырчатого. Всякое бывает, товарищ старший лейтенант. А родитель счастливый. Ну как же, жизнь-то у детеныша будет во полной чаше, не то что у папани. А того не понимает козел, что подрастет детеныш-то и в первую очередь самого родителя и слопает. Ну, ладно, говорит Пеньков. Вы тут давайте, празднуйте, а мне пора. Пойду эту вашу искать. Реликвию. Если уж и это не автомат, то тогда я не знаю что. Голька, пойдешь? Встрепенулся Голиаф. Глаза радостные. Даже лапки сложил молитвенно. До того ему хочется на реликвию поглядеть. И Ваня с Яшей тоже. И мы просят. И нас. Нахмурился Пеньков. Толку от гномиков маловато. А вчетвером идти и заметнее, и шуму больше. Но не бросать же их, верно? Да и в бою они себе показали, согласитесь, неплохо. А, ладно, говорит Пеньков, вчетвером так вчетвером. Попрощались и пошли. А этот родитель, который так со своим пупырчонком вылупившимся и остался. И что с ним потом стало, не могу знать, товарищ старший лейтенант. Глава 5. вышли снова к речке и двинулись по берегу в низовое овражье к ободранной пустоши. Присмирели гномики, притихли. Бардак-то нарастает с каждым шагом. В общем, конечно, процесс естественный, товарищ старший лейтенант. Но когда такими темпами, то жутковато. Бурьян вокруг. Не продерешься. Дички пошли целыми рощами. То ли не оккультуренные еще, то ли уже выродившиеся. Плоды на их, правда, имеются. Но, во-первых, толстокорые. 1,5 сантиметра железа. Без взрывчатки не вскроешь. А во-вторых, даже если вскроешь, все равно тушенку эту есть невозможно. Солидолом отдают. Ну, проломились кое-как через бурелом дикой гуаши, а там посреди полянки гномик на пеньке сидит и не убегает. «Привет, — говорит, — проверяющий, и голос знакомый, развязный такой, даже слегка нагловатый. «Погоди-ка, — говорит Пеньков, — а это не ты ли тогда у селекционера за фанеркой сидел?» «Я, — говорит, — а зубы у самого длинные, как у зайца, верхняя губа короткая, но все время скалится». Но понравился он Пенькову. «Ну и как там твой селекционер поживает?» «А он уже не поживает», — цинично так отвечает гномик. «Сожрали вчера». «Как?» «А так колдуну лимфа в голову ударила. Приказал выдать селекционерам по банке в день. Тут же и сожрали. Теперь там пупырчатый сидит, селекционирует». «Эх», — подумал Пеньков. «Ну а ты?» — спрашивает. «А что я?» — отвечает гномик. «Я как услышал, что банку в день будут выдавать, сразу же избежал. Что я, глупенький, что ли? Ясно же, чем дело пахнет». «Да уж», — соглашается со вздохом Пеньков. «Ну, а зовут тебя как?» «Фомой», — говорит. Он, кстати, товарищ старший лейтенант, из всех пеньковских гномиков самым толковым оказался. Только вот с дисциплиной у него неважно. «Ну, да это дело наживное, товарищ старший лейтенант. Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Идут дальше. Трофейная тушенка кончилась, жрать нечего, а места кругом дикие. Пупырчатые, как бронетранспортеры. Те, что помоложе, даже о колдуне ни разу не слышали. А уж о каком-то там проверяющем тем более. Такая вот обстановка. «Боем?» «Да что вы, товарищ старший лейтенант, с 5 салагами». «Да без оружия, да против такой банды, как хотите, а со стороны Пенькова это был бы чистейшей воды авантюризм. Но чем-то кормить рядовой состав надо?» «Ладно, — думает Пеньков, — попробуем бить врага на его территории и его же оружием». Присмотрел тушеночное дерево, стал наблюдать. Разошлись пупырчатые на утреннее мародерство, а одного, как всегда, оставили сторожить. Начистил Пеньков сапоги, надраил бляху, подворотничок свежий подшил, а дальше на глазах у изумленных гномиков делает следующее. Расстегивает крючок с верхней пуговицей, сдвигает голенище в гармонику, распускает ремень, пилотку на левую бровь и направляется в развалочку к дереву. Глаза надменные, скучающие. Пупырчатый так смотрит. Че уставился, шнурок? Лениво и нахально осведомляется рядовой Пеньков. Дембеля ни разу не видал. Растерялся пупырчатый. Глазенки забегали. А рядовой Пеньков тем временем все так же лениво так протягивает руку и берется за банку. Только было пупырчатый зарычать собрался. А? Резко поворачиваясь к нему, спрашивает Пеньков. Голосок прорезался. Зубки, блин, нафиг прорезались. Я тебе сейчас в зубках пробурчик сделаю, салабон. Пупырчатый от ужаса на спину перевернулся, хвост поджал и только лапками слегка подрагивает, а брюхо такое розовое, нежное. Сорвал Пеньков одну банку, вторую, третью, тянется за четвертой. Пупырчатый только поскуливает, рычать не смеет. Делает Пеньков паузу и смотрит ему в глаза. «Положено, дедушке». Негромко, но со всей твердостью старослужащего говорит он. Срывает 4-ю банку и некоторое время поигрывает ею над зажмурившимся пупырчатым. «Сынок», — цедит, — «службы не знаешь. Ты давай ее узнавай. Тебе еще как медному котелку». И с 4 банками неспешно в развалочку удаляется в неизвестном направлении. А, по-моему, яркий пример солдатской смекалки. И потом, товарищ старший лейтенант, сами подумайте, ну какой из Пенькова дембель? Пеньков, по общепринятой терминологии, черпак. То есть до дембеля ему еще служить и служить. А этих четырех банок им, между прочим, на 2 дня хватило. Ночевали, конечно, где придется. На лужайке, к примеру, или под скалой. Выставляли караул в количестве 1 гномика, смену производили, все как положено. Утром гномик командует: «Подразделение, подъем!» Открывает Пеньков глаза и видит на скале следующую надпись: «Нет Бога, кроме Бога», а рядовой Пеньков, проверяющий его. «Этого еще не хватало», — думает. «Смыть!» — командует. «В 6 секунд смыть исламскую пропаганду!» Смыли. «В следующий раз», — предупреждает, — «замечу, кто этим занимается». А сзади шорох. Обернулся, а там 2 гномика стоят, потупившись. Гномики незнакомые. «Мы, — говорит, — занимаемся». «2 наряда вне очереди», — сгоряча объявляет Пеньков. «Есть 2 наряда вне очереди», — просияв, кричат гномики. Короче, пока шли до ободранной пустоши, у Пенькова под началом было уже 12 гномиков. «Да нет, товарищ старший лейтенант, какие намеки? Просто число 12 – очень удобное число в смысле походного строя, ведь 12 гномиков, согласитесь, это уже толпа, и не заметить ее просто невозможно. Так пусть хотя бы строем идут. Можно в колонну по 2 построить, в колонну по 3, а если ширина дороги позволяет, то и по 4». «Ну, рядовой Пеньков, вы же его знаете, строевик, все уставы на зубок. Чуть что, он им сначала теорию, потом тренаж». «Повторяю еще раз, ногу ставить твердо на всю ступню, руками производить движение около тела, пальцы рук полусогнуты». «Рук, я сказал». До того дошло, что при встрече одиночные пупырчатые дорогу им стали уступать. Видимо, принимали строй за единое живое существо. Да, собственно, так оно и есть, товарищ старший лейтенант. Опять же, самоподготовкой занялись. Как вечернее личное время собираются гномики вокруг костерка, и Голька, который все за Пеньковым записывает, начинает читать. «Ибо сказал проверяющий, даже если идешь один, все равно иди в ногу». Услышал это Пеньков, поморщился. Ну, во-первых, никогда он так не говорил. Во-вторых, в уставе об этом немного по-другому сказано. А потом подумал и решил: да пусть их. В целом-то мысль правильная. А, собственно, почему нет, товарищ старший лейтенант? Должен же человек во что-нибудь верить. Пусть не в Бога, но хотя бы в строевую подготовку. Ну вот. Добрались они, значит, до ободранной пустоши. Жуткое место, товарищ старший лейтенант. Голый камень кругом, как после ядерного удара. Дерн-то весь ободрали, когда колдун еще проверок боялся. Так точно, за 5 лет должно было все зарасти, но вот не зарастает почему-то. Ну, пейзаж, конечно, угрюмый. Справа скала, слева скала, терновник и груды песка. Стихи? Какие стихи? Виноват, товарищ старший лейтенант. Кто ж в стихах докладывает? Это вам показалось. И только это, значит, подошли они к скалам, за которыми даже и ободранная пустошь кончается. Слышит Пеньков, что-то неладное у них в тылу делается. «Стой!» — командует. Вслушались. А над зарослями низового овражья, товарищ старший лейтенант, тихий такой вой стоит. Тихий, потому что далекий. Но можно себе представить, что там вверх по течению творится. Возьмите нашу полковую сирену и помножьте на число пупырчатых. И что уж совсем неприятно, вой помаленьку приближается. Становится все громче и громче. «Ну, — говорит рядовой Пеньков, — такого я здесь еще не слышал». «Я слышал, — дрожа отвечает один из гномиков. — Только давно очень, когда еще вылупился». «Ну и что же это такое?» – недоумевает Пеньков. «И оказывается, что страшная штука, товарищ старший лейтенант. Раз в несколько лет пупырчатые как бы сходят с ума, и вместо того, чтобы грызться, как положено, друг с другом, набрасываются всем миром на гномиков. и, скорее всего, с ведома того же колдуна. Так точно, на этот раз намек, товарищ старший лейтенант. Только не на нас, а на их. Охота за ведьмами, слыхали? Ну вот. «Бегом! Марш!» — командует Пеньков и бежит к скалам. «Товарищ проверяющий!» — визжит сзади Голиаф. «Нельзя туда!» — притормозил Пеньков и вовремя. Скалы вдруг шевельнулись, да как сдвинуться с грохотом! В Древней Греции, говорят, было подобное явление. «Надо будет Гольке благодарность объявить перед строем!» — машинально так подумал Пеньков и отступил на шаг. Скалы, видя такое дело, задрожали, да и разъехались по местам. А вой сзади все ближе, все громче. Делает рядовой Пеньков шаг вперед, и скалы тут же бабах перед самым его носом. Да как? Гранит брыжет, товарищ старший лейтенант. А обойти их нельзя, спрашивает Пеньков. Это надо возвращаться, нервно отвечает Фома. Попали, думает Пеньков. И в страшную эту минуту перед внутренним взором его возникает вдруг первый пункт первой главы дисциплинарного устава. Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил. Отбегает Пеньков подальше и командует: «Отделение, ко мне! В две шеренги становись! Нелли! О! Строевым шагом! Арш!» И ведет гномиков прямо в проход между скалами. «Резче шаг! Не чую запаха паленой резины! И раз! И раз! И два! И три! Не плачь, девчонку! Запевай!» И грянули гномики «Не плачь, девчонку!» И вы не поверите, товарищ старший лейтенант, пока проходили, скалы стояли как вкопанные. Но, правда, и шли тогда гномики. Ах, как шли! Чувствовали, видать, чуть с ноги собьешься, расплющит за милую душу. Да, в общем-то, все естественно, товарищ старший лейтенант. Самые замедленные процессы какие? Геологические. Всякие там изменения в земной коре, скажем. Ну вот, во враге давно бардак, а скалы все еще по уставу живут. В общем, прошли. «Бегом! Марш!» Побежали. А сзади уже рев, давка. Явно настигают пупырчатые. И вдруг грохот, скалы сдвинулись. Визг до небес. Мимо пупырчатый вереща, как ошпаренный, пролетел. Вместо хвоста веревочка, как у крысы. В скалах защемило, стало быть. «Вот и я говорю, товарищ старший лейтенант, забвение устава до добра не доводит. А наши бегут. Пещера вдали маячит. Весь вопрос, кто первый успеет. Пупырчатые-то в обход рванули вокруг скал. Вот уже выворачивают из-за бурелома глазки угольками, пасти, как у экскаваторов. Так бы и полоснул по ним длинной очередью. Было бы только из чего полоснуть. Почему отставить? А, лучше короткими? Да хоть и короткими, товарищ старший лейтенант. Все равно ведь не из чего. Ну, все же опередили их наши. Пропустил Пеньков всех гномиков в пещеру, хотел было сам за ними нырнуть, а тут первый пупырчатый подлетает, а Пеньков его саперной лопаткой по морде хрясь. Где взял? А в этой, в норе, когда автомат искали. Там, товарищ старший лейтенант, если пошарить, еще не такое найдется. И потом, разве пупырчатого саперной лопаткой уделаешь? Лезвие только покорежешь, пропеллером пошло. Залетает, короче, смотрит, длинная такая извилистая пещера. На стенах надписи политического характера. Ну, типа там «Колдуну всюду фени» или «Проверяющий вернется». А у входа пупырчатые беснуются. Пролезть не могут, узко, а раскопать тоже не получается. Камень. «Другого выхода нет?» – спрашивает Пеньков гномиков. «Нет», – говорят. «Так», – думает Пеньков, – «тогда вся надежда на автомат». «Ну и где она тут у вас, эта реликвия?» Разбежались гномики по пещере, ищут. «Здесь!» — радостно кричит Голька. «Здесь! Пеньков туда!» Поворачивает за угол, а там тупичок. Свечи теплятся. «Кто зажег?» «Да Голька, наверное, и зажег. Кому же еще, товарищ старший лейтенант?» шустрый. А в самом тупичке, в нише, стоит деревянное изображение гномика в натуральную величину. Вот тебе и вся реликвия. У Пенькова аж руки опустились. Эх, думает. Мысль, конечно, не уставная, но и ситуация, товарищ старший лейтенант, согласитесь, безвыходная. Смотрит Пеньков на статую и понимает, что изображает она не совсем гномика. Сапоги, френч, пилотка, ремень с бляхой. Так точно, товарищ старший лейтенант. Это они рядового Пенькова из дерева выточили. Ну уж этого он никак не мог перенести. Взорвался. «Раздолбай!» — кричит. «Только и можете, что хреновины всякие вырезать! Проку от вас!» Хватает он статую и со всего маху об пол. Гномики ахнули, в стенки вжались от ужаса. Реликвия в щепки. И вдруг что-то металлическое, а камень бряк. Ну, тишина, конечно, полнейшая. Слышно только, как пупырчатые у входа воют и землю скребут. Нагнулся Пеньков, поднял то, что из статуи выпало, и говорит: «Эх вы, шнурки! Ни черта вы, шнурки, не знаете, как положено с реликвиями обращаться!» И звучно передернув затвор, рядовой Пеньков твердым шагом направился к выходу из пещеры. Ну, вот и вся история, товарищ старший лейтенант. Разрешите доложить, во враге теперь полный порядок. Пупырчатые и те строем ходят, а уж про гномиков и говорить не приходится. Такая пошла во враге замечательная жизнь, товарищ старший лейтенант, что никто без приказа и дыхнуть-то не смеет. Кто командует? Да колдун же и командует, кому же еще? Не глупенький ведь, в 6 секунд все понял. Нет бога, кроме бога, а рядовой Пеньков, проверяющий его. О! Так что докладывать командиру части об этих 120 автоматных патронах, по-моему, не стоит. Так я ж к тому и веду, товарищ старший лейтенант, списать их и все дела. Тем более, что потрачены они на восстановление социальной справедливости. А?